Глава 51. За дверью давно стало тихо. Вадим уехал. Я кое-как поднялась на затекшие от неудобного сидения ноги и стала набирать номер Татьяны, утирая слезы. «Алло, Тань?» — позвала я ее в трубку. «Можно я сегодня у тебя переночую? Давай все потом, расскажу, как приеду». «Спасибо, дорогая. Жди». За вещами возвращаться не стала. Заберу уже завтра. Я все решила. Вызвала такси и поехала к бывшей коллеге, столь любезно позволившей мне провести эту ночь в ее квартире. За чашкой чая в кухне, которой от нервов я еле притронулась, я рассказала Тане все, что произошло со мной с самого начала. Та лишь качала головой и хмурилась. «Да уж, история!» — сказала она, когда я закончила говорить. «Тут надо кое-что покрепче. Есть настойка. Дедушка делал. Вкусная, вишневая. Будешь?» «А давай», — кивнула головой я. «Последний вечер с тобой сидим». «Как последний?» — обернулась Таня на меня с бутылкой и стопками в руках. «Уезжай, Тань. Завтра в 2 часа автобус в центр. Оттуда 8 на Астрахань». «Домой решила вернуться». «Не совсем. Просто в свой город. Он мне роднее, чем этот, в котором счастья я не нашла». «А работа как же?» «А у меня там испытательный срок не прошел еще. Завтра трудовую заберу утром, и все. «Ну, давай». Вздохнула она и налила в обе стопки настойки. «Чтобы дома все сложилось лучше не бывает». Почему-то хотелось выпить, но много не полезло. Я и пью-то не так много, но сегодня особенно не шло, хотя наливка в самом деле оказалась наивкуснейшей. Проговорили с ней до ночи, утром распрощались, и я поехала за трудовой. Потом нужно было забрать вещи из квартиры Виталия и сразу на вокзал. Долго стояла возле двери, не решаясь войти. Я знаю, что там Виталик. Но стоять в подъезде смысла никакого нет. Если я натворила дел... Придется мне за них отвечать, а не прятаться, как страус. Решительно вставила ключ в замок и повернула. Вошла в коридор. Мой пока еще муж сидел в кресле. Взъерошенные, круги под глазами. Видно, что всю ночь не спал. Молча глянула на него и вошла в комнату, сняв куртку и сапоги. Что сказать, не знала. Просто хотела забрать свой чемодан. На столе бутылки из-под пива и окурки. «Окурки? Он что, даже курил этой ночью? Не курит же». «Ты где была?» — спросил Вет. «С ним?» — обернулась на него. «Это не важно. Мы разводимся, помнишь?» Внезапно он засмеялся, так что кровь в венах будто застыла. Сумасшедший смех какой-то. Истинно сумасшедший. «Значит, у него была». «Ты выбрала Вадима? Даже после того, как узнала про спор?» «Нет». Покачала я головой после паузы. «Я уеду домой. Одна». «Ты тоже, кстати, спорил, Виталь. Не нужно теперь все валить на бывшего друга. Мы все трое виноваты в том, что произошло». Смахнула слезу с щеки и хотела пройти мимо него к чемодану, но он схватил меня за запястье и дернул назад. «Изменяла мне с ним, да?» Он напугал меня очередной грубостью. Виталий всегда превращается в какого-то монстра, когда дело касается Вадима и меня. Молча опустила голову, тяжело дыша. Ну и как в таком признаться? Внезапно по лицу прилетела такая плеуха, что я просто села на задницу, в шоке взялась за горящую щеку. И больно, и унизительно. Он знает, что для меня насилие — не пустое слово, и всегда ругал моего отчима. А теперь сам делает так же. По привычке беззвучно зажалась в ком, ожидая, когда приступ гнева пройдет. Даже если он начнет меня бить, я все равно ничего не сделаю. Придется ждать, когда муж вдоволь насладится моей болью. Парень резко поднял меня и придавил с такой силой к стене, что я ударилась головой и захныкала. Но мои слезы его сейчас не тронут. Я хорошо знаю, что такое человек в подобном состоянии. Его сейчас ничто не проймет. В голубых глазах была такая боль, что невозможно передать словами. Впрочем, его это не оправдывало в моих глазах. Вся жалость к нему сегодня испарилась. К тому же, мне тоже больно. «Что молчишь? Знаешь, я так тебя любил. А ты просто дрянь. Понравилось тебе? Он тебя хорошо оттрахал?» «Виталь», — дрожащим голосом просила его, — «не надо. Отпусти меня, пожалуйста. Прости, я не хотела, чтобы было так». «Чего ты не хотела?» — тряхнул он снова меня. Рука парня легла на шею и начала сдавливать. «Трахаться с ним не хотела, но почему-то трахалась. Так говори теперь, понравилось тебе? Кончала с ним, да?» «Виталя...» Уже шептала я, потому что говорить и дышать было тяжело под рукой, сжимающей горло. «Вспоминай, девочка моя!» «Лисёнок!» Он отпустил шею и приник к ней губами. В нос ударил запах перегара и табака. «Вспоминай, потому что сейчас будешь сравнивать. Ты моя жена, и трахать тебя буду я!» Одним жестом закинул мою ногу себе за спину, положил пальцы на мое белье и начал вести грубую ласку. Меня дернуло. Неприятно, больно, противно. И я не знаю, как это остановить. «Так делал, Издевался он, пытаясь проникнуть пальцами под белье. «Акуни!» Он коснулся голой кожи, и больше я не вынесла. Начала кричать, как сумасшедшая, бить его, драть когтями лицо. «Ах ты, сука!» И еще одна звонкая пощечина, а я опять оказалась на полу. Слезы лились градом по щекам прямо на ковер. Не было сил встать. Тело сотрясало дрожь. «Поднимайся!» Он грубо поднял меня и заставил встать на ноги. Опять впился грубым поцелуем в губы и стал толкать к дивану. Опрокинул меня и навалился сверху. Плакала. Просила остановиться, но он словно обезумел. Когда я услышала звяканье пряжки ремня и звук расстегиваемой молнии, меня совсем накрыла истерика. Но справиться с ним мне не по силам. Из коридора послышалось характерное пиликанье домофона. Парень тут же вскочил на ноги и принялся одеваться обратно. Я еле встала тоже и побрела в ванную. Сейчас умоюсь и сбегу. При матери он не станет продолжать. У свекрови такой ключ, что когда пользуешься именно им, то в квартире слышно, что она идет. Это не раз спасало нас от неловких моментов перед мамой Виталия, а теперь это неожиданно и очень вовремя спасло меня. Ополоснуло лицо холодной водой. Все тело сотрясало дрожь, но бояться времени нет. В голове билась лишь одна мысль — сбежать. Пока... Судя по голосам, Виталий и Галина ругались в кухне по поводу кучи бутылок из-под пива, и я тихо вышла в коридор, взяла ключи, телефон и сумочку и просто ушла, хлопнув дверью. Вещи попрошу забрать Дашу или Таню. Сюда я точно больше никогда не вернусь.